На обратном пути я не видела, где ехали мой брат с Розой. Считала, что они курят в тамбуре. На половине пути в наше купе приходил Алекс, чтобы взять свою гитару. Я обратила внимание на то, что красный свитер, который был на нем, разорван на плече по шву. Перед Москвой кто-то из наших ребят спросил, а где Димка? В это время поезд уже прибывал на станцию. Зная обидчивость брата, я решила, что Дима с Розой ушли в другой вагон. У брата характер резкий, горячий. Его поступки иногда удивляют неожиданностью. Обидевшись, он вполне мог уйти, в чем был, оставив пальто, вещь. Полковник Бахметьев, исследователь, в больнице у Гориинова. Колыхалова положила на стол довольно объемистую папку. «Само собой, ориентировка о розыске Гориинова отменяется», — сказала она. Инспектора, собравшиеся на вечернюю планерку, ждали. Установлено, что он лежал ближе к дороге, поэтому его заметили проезжавшие в автобусе рабочие кирпичного завода. Они занесли Гориинова в машину, отвезли в Посад в больницу. «Ошибки нет? Это действительно Гориинов?» — спросил кто-то. «С нами в больницу ездили его родители. Сейчас они тоже там. Состояние Дмитрия критическое, в сознание все еще не приходил. Обширные травмы внутренних органов, головы». «Что же посадская милиция? Почему не сообщили?» — спросил Антон Сабодаш. «Такая деталь, товарищи!» — Колыхалова подняла руку. Было слышно, как тяжело катят вагон за вагоном за окном по восьмому пути. У Гориинова на руке оказался браслет с фамилией Сергея Солдатенкова, парнишки из Крестов. Чуть не произошла беда. На браслете стояла группа крови Солдатенкова. Представляете, что могло произойти при переливании крови? Значит, вместо родителей Гориинова сообщили родителям Солдатенкова? Именно. Но Солдатенковых нет, они уехали. Со дня на день должны вернуться. Денисов поднял руку. Что обнаружено в одежде Гориинова? Колыхалова раскрыла лежавшую на столе папку. Конспект по экономике производства. Единый проездной билет, ключ. Ничего существенного. Она перелистала конспект. Япония 4, Франция 9,5, Австралия 7,5. В пересчете на годовой рост розничных цен. По свидетельству журнала английских деловых кругов. «Ключ от дома?» — спросили ее. «Не думаю. Родители ключ не опознали. А насчет браслета Солдатенкова?» Гориинова его видели впервые. Из протокола допроса Шемета Валентина Андреевича, 72 лет, персонального пенсионера. Вопрос. Отметили ли вы что-нибудь странное в поведении Турандина и его товарища по возвращении их с прогулки? Ответ. Ничего особенного в их поведении я не отметил. Турандин по характеру немногословен, несколько резок в обращении. Таким он был и в этот раз, когда вернулся с прогулки. Турандин попросил у меня иголку и красную нитку. Зашил свитер, который расползся по шву на плече. Товарищ Турандина в это время читал книгу. Вопрос. Сказали они вам о том, что собираются уезжать? Ответ. Их отъезд был для меня неожиданностью, поскольку заранее Турандин меня об этом не предупредил. Вопрос. Куда выехали Турандин и его товарищ? Ответ. Об этом мне неизвестно. Телеграмма. Начальнику отдела милиции на станции Москва-Астраханская. Турандин Александр Васильевич. Алик. Работает тренером по боксу ДСО, трудовые резервы, с января прошлого года. В настоящее время находится в очередном отпуске в городе Москве. Вместе с Турандиным может находиться тренер ДСО по зимним видам спорта Савиновский Игорь Львович. Фотографии высылаю с бригадиром поезда. Начальник отделения уголовного розыска Инты. Подпись.